Из них разве только Луначарскому и Калантай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Емельевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович — предатели. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха не дорубил». Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра. Я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью. И рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать. Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя. Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе. Если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве. Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь последние новости или ТАН охотно опубликовали бы такую статью, даже если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранит зло, но он и не думал о защите царской России, напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием. И в книге о прожитой жизни я не мог об этом умолчать. Один из участников французского сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, сжег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому», — говорил он. «Это значило бы нанести удар всему сопротивлению. Петеновцы за это ухватились бы». «Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах». «Да о чем тут говорить?» Пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. В нем были такие строки. «Ленинское ядро Центрального комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос, почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что Сталин повинен во многих беззакониях, но его авторитет был таков, что всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества. Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я не случайно вспомнил времена итальянского возрождения. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла. Он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым как человек и хищным как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверное, полезны, но для коммуниста они неприемлемы. Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге.